действует. Раз он получил в наследство от предков такое большое состояние, ему следовало быть сдержаннее. Уже одно дело, которое он затеял из-за Сянлин, когда мы жили на юге, не сулило ничего хорошего. Благо еще, что у нас оказались там влиятельные родственники, и убийство человека обошлось нам лишь в незначительную сумму денег. После этого брату следовало изменить свое поведение, стать серьезнее и подумать, как содержать свою мать. А он вместо этого, приехав в столицу, повел себя по-прежнему. Сколько раз вы терпели из-за него неприятности, мама, и сколько выплакали слез. Вы его женили, думали, что он остепенится. Но, очевидно, судьба предопределила, чтобы ему попалась скандальная жена, и старший брат, чтобы избавиться от нее, вынужден был уехать. Мудро говорит пословица: люди, связанные судьбой, непременно встретятся на узкой дорожке. Не прошло и нескольких дней после его отъезда, как он лишил человека жизни. Вы и брат Сюэке не жалели сил, чтобы помочь ему. Не только делали подношения чиновникам, но и сами бегали просить заступничества. Но, видимо, ему суждено расплачиваться за свои грехи. Все, у кого есть сыновья и дочери, считают, что на старости лет они будут им опорой. Даже у людей самого низкого происхождения дети всегда стараются заработать на чашку риса, чтобы прокормить мать. А в нашей семье сын проматывает свое наследство и заставляет старую мать истекать слезами. Простите, мама, может быть, я говорю непочтительно, но мне кажется, что старший брат поступает по отношению к вам не как сын, а как враг. Однако вы не хотите этого понять. Целые дни плачете. Да еще невестка срывает на вас свою злость. А я? У меня нет возможности часто приходить и утешать вас. Хотя говорят, что Бао Юй глуп, а отпускать меня он не желает. Но разве я могу быть спокойной, когда вы так переживаете? Недавно от отца Бао Юя прибыло письмо, в котором он пишет, что прочел правительственный вестник и так испугался, что даже послал в столицу своего слугу разузнать поточнее, в чем дело, и, если возможно, уладить его. Да, преступление, совершенное братом, доставило беспокойство многим. Хорошо еще, что я нахожусь с вами рядом. А если б я жила в чужих краях и получила подобное известие, я бы от горя, наверное, покончила с собой. Мама, прошу вас, берегите себя. Пока жив брат, приведите в порядок наши торговые дела. Позовите приказчика и велите ему выяснить, сколько мы должны и сколько нам должны, и подсчитайте, останутся ли у нас еще деньги. Тетушка Сюэ, плача, говорила дочери: «Когда ты приходишь ко мне, я обычно рассказываю тебе, как обстоят дела с братом, и ты утешаешь меня. Но ты не знаешь, что нас исключили из числа поставщиков императорского двора. Наши две лавки проданы, и деньги полностью израсходованы. У нас остался только ломбард, да и то приказчик из него сбежал, растратив несколько тысяч лян серебра. И на нас люди подали в суд, требуя возмещения убытков. Сюэке собирает долги с наших должников в провинции, так как остальные деньги мы уже израсходовали. Я предполагала взять деньги из лавок, которые остались у нас на юге, а кроме того продать дома,